о современной поэзии, к выходу альманаха «Муз». Вышел альманах с произведениями 25 современных поэтов. По этому случаю можно бы сказать, как полагается, о высоком техническом уровне современной поэзии, упомянуть о том, что все теперь умеют писать стихи, и пожалеть, как у нынешних искусственно и мертво выходит. Однако я ничего подобного не скажу. Критики очень любят предаваться грустным размышлениям, где только увидят кучу стихов. Очень немного им нужно, чтобы показалось высоким уровнем, а огульным упреком в искусственности они избавляют себя от труда, часто непосильного, разбираться в сложностях искусства. Чтобы раз навсегда прекратились эти лицемерные жалобы равнодушных и посторонних людей на мнимое оскудение поэзии, будто бы застывшей в александрийском совершенстве, полезно разъяснить, что такое прогресс в поэзии. Никакого высокого уровня у современника в сравнении с прошлым нет. Большинство стихов и теперь просто плохи, как были плохи всегда большинство стихов. Плохие стихи имеют свою преемственность. Если хотите, они совершенствуются, поспешая за хорошими, своеобразно перерабатывая и искажая их. Теперь пишут плохо по-новому, вот и вся разница. Да и какой вообще может быть прогресс в поэзии в смысле улучшения? Разве Пушкин усовершенствовал Державина, то есть в некотором роде отменил его? Державинский или Ломоносовской оды никто теперь не напишет, несмотря на все наши завоевания. Оглядываясь назад, можно представить путь поэзии как непоправимую, невознаградимую утрату. Столько же новшеств, сколько потерянных секретов, пропорции непревзойденного Страдивариуса и рецепт для краски старинных художников лишают всякого смысла разговора о прогрессе в искусстве. Альманах Муз составлен крайне разнообразно, в нем представлены многочисленные разновидности плохих и хороших стихов. Ни о каком среднем уровне и говорить не приходится, так как некоторым участникам сборника, как до звезды небесной, далеко до других. Из поэтов старшего поколения представлены Брюсов и Вячеслав Иванов, стихи коих уже могли бы возбуждать благородную печаль о том, что теперь так не пишут. В стихах Иванова какая-то пресыщенность, все заранее известно. Поэт достиг, очевидно, того величия, когда ему позволено и сонному прикасаться к кефаре, чуть касаясь ее перстами. Но грустны, как забытые сны, мне явленные лики весны. Валерий Брюсов обладает свойством быть энергичным и в наиболее слабых своих стихах. Два стихотворения Брюсова в «Альманахе Муз» принадлежат к самой неприятной его манере и воскрешают весьма суетное литературное настроение, к счастью, отошедшее вместе с определенной эпохой. Нескромное прославление стихосложения врывается в довольно бледный пейзаж. В строфы видения навек вплетено, а в другом березы пышным стягом спешат пред вещим магом склонить главу свою. Вещим магом теперь никого не удивишь. Мишурная мантия ложного символизма совершенно выленила, потеряла всякие виды и по справедливости вызывает веселую улыбку поэтической молодежи. Пленителен классицизм Кузьмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, чувствовать гётовское слияние формы и содержания, убеждаться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая и нежная психия. Стихи Кузьмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются, впечатление припоминания при первом же чтении, выплывая из забвения, классицизм. Наверное, так же холодны в раю друг другу серафимы. Однако колоризм Кузьмина имеет свою опасную сторону. Кажется, что такой хорошей погоды, какая случается особенно в его последних стихах, и вообще не бывает. Сочетание тончайшего психологизма, школа Анинского, с песенным ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух, привыкший с понятием песни связывать некоторую душевную элементарность, если не бедность. Психологический узор в ахматовской песне также естественен, как прожилки кленового листа. И в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. Однако стихи альманаха мало характерны для новой Ахматовой. В них еще много острот и эпиграмм, между тем для Ахматовой настала иная пора. В последних стихах Ахматовой произошел перелом гиератической важности, религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните, смиренная, одетая, убога, но видом величавая жена.